Глава 22. Команда «Стоп» ударила с такой силой, едва ли не физической, что голова Обри дернулась назад. Однако, когда мысли вернулись, он уже взобрался на 20 футов. Моргнул, смахивая с ресниц слезы, протянул руку и запустил ее в отвесную поверхность облака. Оно опять бабахнуло его. Так человек бьет каблуком по раненой осе, чтоб не ползало. Но карабкаться он не перестал, только попятился. «Нет!» Взревел он, даром, что и звука не проронил. Только была мысль, безотчетная и вздорная. Глаза увлажнились, гребень слепящего белого шара расплывался и двоился, потом вновь сливался воедино. Он по-прежнему взбирался вверх, футов на 70-80. То, что насылало эти телепатические удары, казалось, колебалось. Может, не привыкло, чтобы на него орали? Обри одолел еще 40 футов и добрался до места, где склон, по всей видимости, достаточно закруглился, чтобы можно было попробовать встать. Он уже поднимался на трясущихся ногах, когда черная жемчужина, ударив из-под тишка, вновь поразила его. Он зашатался, теряя равновесие, одна нога заскользила, убегая вперед. Упади он навзничь, так и пролетел бы обратно все 120 футов до основания, но он сумел, извернувшись, плюхнуться на живот, да так крепко, что весь воздух вышиб из легких. Раскинув руки ноги буквой X, плотно вжался в изогнутую поверхность облака. «Ах ты, сучка!» — вырвалось у Обри, и он заставил себя подняться на колени, а потом и снова на ноги. Он держался. Жесткий ветер рвал ему легкие при каждом ухающем вздохе. Постепенно до него дошло, опять, возбуждающее жужжание, которое как слышалось, так и ощущалось прямо у него под ногами. Как будто он стоял на стальной платформе при приближении поезда. Бренчание усиливалось по мере того, как он поднимался, пока не обратилось в басовитое механическое гудение, вызвавшее в памяти одну резонирующую ноту в начале «Мне хорошо» в исполнении «Битлз». Обри перестал шагать, когда до верхушки купола оставалось 50 шагов, и покачнулся. Голову ломило, в ушах звенело. Впервые он заметил, что стоит на чем-то, что не было облаком. Одного цвета с облаком, с оттенком тусклого олова, но тверже всего, что ему доводилось трогать до сих пор. Оно находилось прямо там, укрытое ковром тумана и толщиной, не дотягивающее до дюйма. Он опустился на колени и развеял дымку. Здесь ей, казалось, недоставало воли или густоты, чтобы твердить. Под дымкой показался изгиб, возможно, самой большой в мире жемчужины, размером с 10-этажный небоскреб. Она не была черной, а куда больше напоминала полированную сферу льда. С той разницей, что лед холодный, а это было теплым и гудело, как силовой трансформатор. И еще кое-что. Он видел там что-то, какую-то неясную фигуру. Похоже было на угря, вмерзшего в ней лед. Обри пополз, сметая дыханием облако по пути. Здесь пелена ему не сопротивлялась. Он высвободил что-то вроде золотой проволочки, тоненькой, как волосок, пролегавшей снаружи подернутого дымкой стекла. Еще через дюжину шагов он обнаружил еще одну золотую нить. Вскоре нашел и третью, и четвертую. Все золотые проволочки тянулись до самой верхушки купола, где переплетались в хрупкое гнездышко. Рука его, проходя над одной из проволок, ощутила холодное дыхание ладони. Обри приостановился, нагнулся пониже и обнаружил линии, проколотые тысячами перфораций, испускающих клочки белого инея. «Все невозможное вещество облака начинается здесь», — подумал он. Жемчужина носила облачение из золотых нитей, которое производило облако как форму маскировки, выдавливая дымку, что была легче воздуха, зато прочна, как человеческая кожа. Это не было техникой, это было волшебством. За этой мыслью тут же последовала и другая. Никто ему больше не препятствовал. Он не чувствовал физического воздействия со стороны черной стекловидной булавы с тех пор, как нашел первую золотую нить. «Я внутри системы его обороны», — подумал он, не зная, насколько в том можно было быть уверенным. «Здесь ему нельзя сражаться со мной. И спрятаться ему тоже негде». Он глянул еще раз сквозь золотую паутинку внутри нельда и заметил еще одного вмерзшего угря — толстого, как мужское бедро. Он пошел за ним вверх, взглянуть, куда это его заведет, по дороге разметая в стороны тонкий туман. Наконец он оказался на самой верхотуре. Сложив губы трубочкой, выдохнул паутинчатый клуб и, наконец-то, увидел то, что слышал в последние 15 минут. Купол был увенчан чем-то похожим на перевернутое блюдо из прекрасной золотой фольги. Тысяча сияющих лучей расходилась по нему, как спицы от ступицы колеса. Блюдо издавало постоянный электрический гул, который Обри ощущал тонкими волосками на руках, поверхностью кожи и пломбами в своих зубах. Обри стоял, отирая лоб рукой. Взгляд его переместился, устремившись под золотой кубок, внутрь огромного нестеклянного шара. Не сразу удалось понять, во что он всматривался, а когда все встало по местам, его охватило почти неодолимое головокружение. Это было лицо. Серая гладкая сфера, а внутри голова, больше, чем голова кашалота. Обри увидел единственный закрытый глаз, повернутый к нему. Глаз диаметром с хорошую ванну. Ниже повисла борода и щупалец тех самых угрей, что он видел. Каждый из этих жилистых придатков был толще пожарного шланга. Трудно было определить, какого цвета могло быть это существо. Все внутри сферы принимало зеленовато-серый оттенок, как у застарелой замерзшей сопли. В одном месте он опять опустился на колени. Золотое блюдо поверх жемчужины гудело непрерывно. Он подумал, что существо внутри не льда либо мертво, либо в состоянии комы, очень близком к смерти. А вот скрытая в нем техника живет и здравствует. Краем глаза Обри заметил движение и повернул голову. Небесная Хэриет поджидала в нескольких ярдах, нервно переплетая руки. Ее бледный наряд, идеальный для свадьбы, подметал стального цвета не лед внизу. Обри указал на лицо в сфере. «Что это?» «Это ты там?» — обратился он к ней. «Это ты настоящая?» Уверенности, что она понимала, не было, и ему опять пришло на ум неграмотное перелистывание журнала, полного картинок. Но тут она покачала головой и обхватила себя руками. Нет, нет, он так не думал. Подумал вновь, в надежде быть, возможно, точнее, что чем бы ни было существо там внизу, оно мертво. Она же, облако, скорее что, служба безопасности? Любимица? Он немного подался вперед и положил руку на морщинистое перевернутое блюдо из золотой фольги. С тем же успехом можно было сунуть палец в электрическую розетку. Разряд был такой сильный, что у него зубы клацнули, сомкнувшись, и на мгновение все видимое было словно стерто заревом серебристого света, будто дюжина фотовспышек разом сверкнули ему в лицо. Только сотрясло его не электричество, а разряд одиночества в 5000 вольт. Ощущение потребности до того острое, что способно убить. Обри отдернул руку. Когда он проморгался после слепящего отблеска всех этих вспыхнувших ламп, его облачная Хэриет смотрела на него с выражением, похожим на страх. Левую руку Обри прижимал к груди. Его будто булавками покалывало. «Прошу извинить», — сказал он. «Мне так тебя жаль. Только нельзя тебе держать меня здесь. Ты меня убиваешь. Мне жаль, что ты одинока, но тебе придется меня отпустить. Я не хочу больше быть с тобой». Она взирала на него с полнейшим непониманием. Его это не удивляло. Он чувствовал лишь что-то вроде усталого разочарования. Разумная и глубоко чувствующая форма жизни, сотворенная из тумана, явилась в этот мир, кто знает, сколько лет назад, с единственной целью — скрывать и защищать голову в шаре. Чудовищное молчаливое существо, что, возможно, даже не пережило путешествие. Облако сознания жило по одному закону — уберечь свой груз от обнаружения. Никакого движения вниз и никакого позволения освободиться кому бы то ни было, кто мог бы угрожать тому существу внутри сферы, отрубленной голове размером с дом. Живой туман держал воздухоплавателей и, несомненно, пытался ублажать их, чтобы не оставаться в одиночестве. Он и к нему льнул по той же самой причине. Облако не понимало, что это временное облегчение его мучительного бесконечного одиночества неизбежно приведет к тому, что расплачиваться за него придется Обри единственной жизнью, что у него имелось. Наверное, оно по-настоящему не понимает смерти. Может, считает, что прилетевшие на воздушном шаре все еще там, с ним, но только ведут себя очень спокойно и тихо, очень похоже на существо в сфере. Сколько вообще знает живое облако? Что оно может знать? У головы внутри сферы, несомненно, есть мозг размером с гараж на две машины. А вот думающий, чувствующий туман — это же всего лишь какая-то схема, запрятанная внутри небольшого золотого блюда. Обри понимал, что разум облака, содержащийся внутри небольшого золотого венца, давно ощущал свое одиночество. «Я должен спуститься», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты спустила меня где-нибудь». «Высади меня на вершину горы, и я обещаю никогда никому не рассказывать обо всем этом. Можешь мне верить. Ты можешь заглянуть в мои мысли и убедиться, что я говорю это искренне». Она покачала головой. Очень печально, очень серьезно. «Ты не понимаешь. Я прошу, это не просьба. Это предложение», — убеждал он. «Прошу, спусти меня, и я не воспользуюсь этим». И он извлек из кармана пистолет.